Апостол Павел говорит, что изучение Писания служит человеку наставлением в праведности и готовит его к любому доброму делу. Изучать Священное Писание нужно, чтобы стать полезным Богу и своим собратьям. Святое Слово Твое Божие, что в мире перед Ним не прах, что может быть Его дороже, нет слов, чтоб выразить в словах. Оно способно слезы горя на слезы счастья заменить, утешить тех, кто полон скорби, и новой силой укрепить. Два определения вынесет Христос своим рабам – добрый и верный раб, и ленивый и лукавый раб. И, соответственно, оценки каждый получит или награду, или наказание. Обратите внимание на притчу о талантах. Каждый волен распоряжаться веренным ему талантом по своему усмотрению, но если кто хитрит и неправо поступает, господин не мешает ему, но в свой час спросит с него. Чтобы быть всегда готовым на доброе дело, нужно исполнять слова Господа. «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Все, что нам близко и дорого, что мешает идти путем послушания, необходимо убрать с дороги, чтобы ничто не стояло между Богом и нами». Будь скор, чтоб слушать Божье Слово, Его молитвой осветить. Будь скор учение Христово в основу жизни положить. Будь скор на дело благовестия, о вечной правде и любви. Пойди во все углы нечестия и души к Господу зови. Будь скор на кроткое служение израненным в бою грехом, спеши нести им исцеление ранами Христа, Его крестом. Будь скор на помощь угнетенным грехом и жизнью суетной, и в подвиге в Христовом совершенном им избавление открой. Будь скор на помощь людям бедным, сиротам, обездоленным, больным. Служи им кровом, хлебом и одеждой, и всем имуществом своим. Будь скор всегда на Божье дело. Ни дня, ни часа не теряй. Когда зовут, немедли, смело иди и долг свой исполняй. Аминь.